Судя по всему, он наглотался наркотиков, и с ним надо было держать ухо востро. «Я ведь тоже могу пошутить», — сказал он, и, внезапно вскинув руку, запустил мне в голову бутылку, спрятанную до этого у него за спиной. Мне удалось увернуться от нее и нанести ему удар в челюсть. Он рухнул на пол. Я перешагнул через него и вошел в квартиру. Она вся была полна запахами марихуаны и виски. В камине валялась груда разбитых бутылок. Мебель была перевернута, как будто здесь дрались пьяные грузчики. Комната была пуста. Я прошел в спальню по кроваво-красному ковру и заглянул в нее. Занавески на окнах были плотно задернуты, и горело электричество. На кровати лежала белокурая девушка. Она была совершенно обнажена, если не считать янтарного ожерелья и цепочки на ноге. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом девушка улыбнулась мне бессмысленной улыбкой человека, по уши набравшегося марихуаны. Она выглядела очень непривлекательно, ее рот распух, как будто ее недавно били, да и на теле у нее было несколько синяков. Сейчас она не в состоянии была выслушивать никакие здравые рассуждения. Оставить ее здесь или отвезти домой? Ее отец не был для нее большой находкой, но он, по крайней мере, не станет накачивать ее наркотиками. Я решил отвезти ее домой. «Хеллоу, мисс Уингроув. Как вы смотрите на то, чтобы отправиться домой?» Девушка ничего не ответила, продолжая улыбаться. Вряд ли она понимала, что я ей говорил. Мне было неприятно ее касаться, но я понимал, что идти сама она не сможет. Да, придется ее нести. Интересно, что скажет вышибала в котелке, увидев, что я тащу ее через вестибюль. В спальне была вторая кровать. Я стащил с нее одеяло, набросил на тело девушки. «Вы можете идти?» — спросил я. «Ну, если нет, то я понесу вас». Девушка бессмысленно смотрела на меня. Я наклонился над ней и поднял ее на руки. Но в этот момент она неожиданно ожила и дернулась, бросившись опять на кровать, схватив при этом меня за шею. Я потерял равновесие и упал на нее. Бессмысленно хихикая, она стиснула меня руками так, что я не мог освободиться. Я боялся повредить ее, но мне было противно касаться ее горячего мягкого тела, и я предпринял попытку ослабить ее хватку. Во время этой борьбы мы скатились на пол и катались по полу, ударяясь о мебель. Получив два болезненных удара по лицу, я разозлился и ударил ее в солнечное сплетение. Девушка задохнулась, стала хватать воздух ртом, а я, освободившись от нее, встал на ноги. Передохнув и переведя дыхание, я стал считать свои потери. Оторванный воротник рубашки, разорванный лацкан пиджака, на щеке длинная царапина. Девушка все еще извивалась на полу, когда в комнату вошел Барретт. Он ступал осторожно, как кошка, и на лице его была страшная застывшая улыбка. В правой руке он сжимал нож, взятый, вероятно, в попыхах на кухне. Весь его вид и этот нож привели меня в ужас. «Брось нож, Барретт!» — крикнул я. А он продолжал медленно, как лунатик, идти ко мне. Я понимал, что нужно остановить его прежде, чем он загонит меня в угол. Схватив подушку с кровати, я бросил ее в него. От удара он пошатнулся, а я поднял стул и загородился им. Когда Барретт атаковал меня, я ударил его стулом, но в этот момент сзади на меня прыгнула девушка и, вцепившись в горло, стала душить. Я громко закричал, и мы с ней упали на пол. Мне удалось оторвать ее руки от горла, но в этот момент надо мной склонился Барретт. Все кончено, пронеслось у меня в голове.